Глава 20. Я пыталась не кипеть от злости. Честное слово, старалась. Но все равно не выдержала и пригласила Соколова под благовидным предлогом в кондитерскую. Ехать и ругаться с ним к нему не хотелось, но душа требовала праздника. Но как можно сохранять хладнокровие, когда этот гад снова сунул свой нос не в свое дело? «Ты серьезно?» Я скрестила руки на груди, уставившись на Мишу, который стоял напротив меня, как ни в чем не бывало. «Ты думаешь, что можешь просто решать мои проблемы за моей спиной, и я должна сказать тебе спасибо?» Он не выглядел смущенным. Напротив, совершенно спокойный, даже немного самодовольный. «Лис, не переигрывай», – протянул он, наклоняя голову. «Это не было ради тебя». «Ну, конечно», – я закатила глаза. «Ты просто любишь спасать бизнес незнакомых тебе женщин». Он ухмыльнулся, чем довел меня до бешенства еще сильнее. «Это было ради мероприятия», – спокойно продолжил он. «Мы оба работаем на этот прием. Мне было выгодно, чтобы десерты были на уровне». «Ой, спасибо за заботу, Михаил Евгеньевич!» Я всплеснула руками, едва удержавшись от желания запустить в него полотенце. Он только усмехнулся. «Не за что, Елизавета Дмитриевна». «Да пошел ты!» Я развернулась, собираясь уйти, но он внезапно шагнул вперед, оказавшись опасно близко. Почувствовала, как его пальцы слегка коснулись моего запястья, и этот контакт ударил током по всему телу. «Лиза?» Его голос стал ниже, хрипловатее, слишком бархатным. «Ты бы хотя бы раз бы могла просто принять помощь, а не делать вид, что тебе на все наплевать». Я замерла, ощущая, как внутри все переворачивается. «Вот он. Такой самоуверенный, такой наглый, такой слишком близко». Я чувствовала его дыхание на своих губах. И это было опасно. Потому что в этот момент я ненавидела его так сильно, что мне хотелось поцеловать его. А может и ударить, но все же больше поцеловать. Я приглушенно выдохнула, и этот звук словно разорвал пространство между нами. Он наклонился еще ближе. Я почувствовала, как сердце бешено забилось. «Еще чуть-чуть, и мы пересечем точку невозврата». Но я резко отстранилась, сделав шаг назад, словно опомнившись. «Не смей», – выдавила я, поднимая руку, будто защищаясь. «Не смей снова врываться в мою жизнь, будто ты имеешь на это право». Он медленно выпрямился. Его взгляд задержался на мне дольше, чем должен был. «Ты боишься». Я замерла. «Что? Ты боишься, Лиза?» Повторил он спокойно, но твердо. «Боишься, что если позволишь себе хоть что-то почувствовать, твой мир рухнет?» Я взбесилась. «Да с чего ты это взял?» «Потому что ты убегаешь?» «Я не убегаю». Он вновь усмехнулся, и эта усмешка резанула по нервам. «Ну да, конечно. Ты просто предпочитаешь закрыться, чтобы снова не стать уязвимой». Я не знала, что ответить, потому что его слова были правдой. Именно этого я и боялась. Я хотела разозлиться на него, но вместо этого просто смотрела в его глаза, пытаясь понять, когда этот гад стал видеть меня насквозь. «Тебе стоит хорошенько подумать, Лиза», – спокойно сказал он, – «о том, что ты действительно хочешь». С этими словами он развернулся и ушел, оставляя меня стоять посреди кухни в полном эмоциональном хаосе. Я зажала голову руками, пытаясь собраться. Что, черт возьми, только что было? Почему, несмотря на всю мою злость, этот человек до сих пор влиял на меня? Почему мне было так трудно дышать, когда он был рядом? Я была в ярости. Но, черт возьми, не только на него. «Ну-ну», – раздался голос Юли, которая все это время стояла у входа и наблюдала. Я подпрыгнула на месте. «Ты тут с какого момента?» Юля ухмылялась. «Самого интересного, конечно». Я простонала, прикрывая лицо руками. «Только не начинай». Но она уже начинала. «Лиза, он тебе нравится». «Да с чего ты?» «Замолчи». Юля подняла палец. «Просто замолчи». Я сжала губы в тонкую линию. «Я не собираюсь с ним быть». «А он, похоже, собирается быть с тобой». «Юль». «А еще...» Она сложила руки на груди. «Я так понимаю, он скоро самому себе назло заставит тебя влюбиться». Я вскинула руки. «Юля, ты несешь чушь». «Ага, конечно». Она сделала шаг ко мне, сузив глаза. «Лиз, ты вообще представляешь, как вы смотритесь со стороны?» Я подняла бровь. «Как? Юля ухмыльнулась. «Как пара подростков, которые упираются изо всех сил, но все, кто их видит, хотят уже воскликнуть. Да поцелуйте вы уже друг друга!» Я открыла рот, но слов не нашлось. «Ты сошла с ума!» Только и выдала я. «Ой, да ну тебя!» Она махнула рукой. «Все, у меня есть план». Опасная фраза. «Юля, нет». «Юля, да». «Нет, нет, нет, нет». «Лиза». Ее голос стал слишком сладким. «Я просто немного подправлю ход событий. Если ты что-то устроишь, я тебя убью». «Возможно, но в любом случае будет весело». Я закатила глаза. «Ты невыносима». «А ты влюбляешься», — хмыкнула она. Я снова потерла лицо руками, чувствуя, как в голове гремит война пульс. «Я не влюбляюсь. Я не влюбляюсь. Я не влюбляюсь». Но где-то внутри меня что-то шептало совсем другое.